Но, во-первых, так просто никто ничего не узнает. Уж поверь, я умею такое организовать с предельной осмотрительностью. А во-вторых, даже случись прокол, на этой работе меня и так ничего не держит. С начальством год от года холодная война, сплошные стычки да нервотрепка. А новое место я себе найду без труда. Ты ведь пойми, я эту кашу завариваю вовсе не из-за денег. Моя цель — одурачить современный книгоиздательский бизнес, обвести вокруг пальца всех этих лизоблюдов, что прячутся по своим кабинетам, точно крысы по норам, грызутся, давят друг друга, пробиваясь поближе к кормушке, а при этом с важным видом рассуждают о миссии литературы. Подложить системе свинью и оттянуться по полной. Прежде всего, это просто весело. Чистый кайф. Ты согласен? Тенго не видел в этом ничего особенно веселого. Может, он просто не насмотрелся на мир издательского бизнеса до такой тошноты. Как бы там ни было, услыхав, как солидный человек, Камацу, ставит под удар всю свою репутацию из-за столь детского порыва души, Тенго на несколько секунд потерял дар речи. «По-моему», — выдавил он после долгой паузы, «это сильно смахивает на мошенничество». «Совместное авторство практикуется сплошь и рядом», — отрезал Камацу, слегка нахмурившись. «Чуть ли не половина журнальных сериалов и комиксов манга придумывается сообща. Команда креативщиков на зарплате собирает в кучу идей и стряпает из них сюжет. Его отдают художникам, те набрасывают общие портреты персонажей и сливают ассистентам для детальной проработки и раскрашивания. Процесс аналогичный сборке будильников на заводе. И в литературе подобные случаи не редкость. Вспомни те же дамские романы. Как правило, их строгают наемные авторы по установленному ноу-хау того или иного издательства. Обычная система распределения труда и ничего больше. Иначе потребности столь огромного рынка не обеспечить. Да, в твердолобых кругах высокой литературы такая практика официально пока еще не применяется. Поэтому стратегически важно, чтобы для публики автором значилась только одна Фукаэри. Даже если тайна раскроется, будет скандал, это наверняка. Но никаких юридических законов при этом мы не нарушаем. Такова тенденция нашего времени, вот и все. При этом, заметь, речь не идет о фальсификации Бальзака или Мурасаки Сикибу. Мурасаки Сикибу, 973-1014 год. Выдающаяся японская поэтесса и писательница периода Хэйан, автор романов «Гензи Моногатари» и дневника Мурасаки Сикибу. Мы просто берем плохо написанный текст сопливой старшеклассницы и доводим его до читабельного состояния. Что тут ужасного, скажи мне? На выходе качественное произведение, которым смогут насладиться миллионы читателей. Кому от этого плохо? Тенго задумался, тщательно подбирая слова, и чуть погодя сказал. Проблем я вижу две. Точнее, их наверняка будет больше, но эти две приходят на ум раньше всех остальных. Во-первых, согласится ли сама Фукаэри, чтобы ее текст подчистую переписывал кто-то другой? Если она скажет «нет», весь дальнейший разговор не имеет смысла. И во-вторых, даже если она согласится, вовсе не факт, что я смогу перекроить этот роман так, как вы ожидаете. В любом совместном авторстве слишком много нюансов, чтобы загодя что-либо обещать. Их куда больше, чем вы думаете. «Ты справишься, даже не сомневайся», — ответил Камацу без всякой паузы, словно заранее знал, что ему скажут. «Когда я читал «Воздушный кокон», в голове только и вертелась мысль. А ведь дружище Тенго мог бы сделать из этого конфетку. Больше скажу, этот роман словно сам напрашивается, чтобы его переделал именно ты и никто другой. Будто его специально для тебя написали. Или тебе так не кажется?» Тенго покачал головой, но так и не нашел, что ответить. «В общем, я тебя не тороплю», — продолжил Камацу уже в полголоса. «Вопрос серьезный. Возьми тайм-аут дня на два, на три. Перечитай «Воздушный кокон» и хорошенько подумай над тем, что я тебе предлагаю. Да, вот тебе еще кое-что». Камацу полез в карман пиджака, извлек коричневый конверт и протянул Тенго. В конверте обнаружилось два фотоснимка. На одном — портрет юной девицы до пояса, на другом — та же девица в полный рост. Оба кадра сделаны примерно в одно время. Девица стоит у подножия какой-то лестницы с широкими каменными ступенями. Классические черты лица, прямые длинные волосы, белая блузка, Невысокая, стройная. Губы пробуют улыбнуться, но глазам не до смеха. Очень тяжелый взгляд. Очень требовательный. Долгую минуту Тенго изучал то одну фотографию, то другую. Он не мог сказать, почему, но фотографии этой девчонки разбудили в нем память о временах, когда ему было столько же, сколько ей. Воспоминания эти были живыми и яркими до боли в сердце. Странной и сладкой боли, какой он не переживал уже очень, очень давно. Словно девушка эта сама была его болью. «Это она и есть», — сказал Камацу. «Красавица, не находишь? При этом скромна и серьезна. 17 лет. Идеальная кандидатура. Настоящее имя Эрико. Эрико Фукада. Но нам оно не понадобится. Фукаэри. Возврата нет. Лучше и не придумаешь. Если наша красотка отхватит премию Акутагава, это словечко будет у всех на устах. Все масс-медиа слетятся к нам, точно стая летучих мышей на закате. А весь тираж книги расхватает чуть ли не с типографского станка».